Подождав, пока Гейнхар, Гейдрих и Вальтер Шелленберг усядутся друг против друга за приставной столик, Гиммлер еще несколько мгновений внимательно рассматривал их, стоя посреди огромного кабинета, и только потом уже занял свое место за массивным, дубовым, покрытым черным бархатом столом, на левом конце которого красовался металлический, очень напоминающий пушечное ядро глобус. Упершись худощавыми смуглыми кистями рук в крышку стола, рейхсфюрер СС силой оттолкнулся от нее, зацепился затылком за спинку кресла и, передернув поросшей короткими рыжеватыми усиками верхней губой, процедил: «Только что у меня состоялась встреча с фюрером». Гейдрих и Шелленберг переглянулись. Теперь они понимали, почему идти на прием пришлось на день раньше. И только сейчас бригаде-фюрер по-настоящему оценил ту скупую похвалу, которую дарил его Гейдрих в приемной Гиммлера. Услышав о том, что Шелленберг все же успел подготовиться к докладу, он обронил: «Вы значительно дальновиднее, Шелленберг, ежели я предполагал. Постарайтесь и впредь оставаться таким же, не полагаясь ни на чью иную интуицию, кроме своей собственной». «Я внемлю этому мудрому совету». Вот и сейчас, сидя у Гиммлера, шеф РСХ изобразил некое подобие ухмылки. Если бы рейхсфюрер СС заметил ее, она показалась бы ему слишком уж неуместной. Но Шелленберг знал, кому она предназначалась, и воспринял ее как намек на извинение. «Во время беседы с фюрером у нас возникло немало вопросов, которые необходимо обсудить с вами, Гейдрих. А вас, Шелленберг», — сразу же разъяснил ситуацию рейхсфюрер СС Гиммлер, «я пригласил, потому что, по крайней мере, два из них касаются непосредственно вашего управления, а значит, и лично вас». «Понимаю, господин рейхсфюрер». Гиммлер выдержал многозначительную паузу, словно трагик, настраивающийся на монолог перед казнью, и продолжал: «О том, что фюрер намерен начать войну против России, вам уже известно». Хотя Гиммлер все еще продолжал расстреливать их своими свинцовыми стеклами, Шелленберг воздержался от реакции на его слова, предпочитая дождаться, когда ответит шеф РСХ. И тот ответил так, как и должен был отвечать чиновник от разведки: «Всего лишь в очень общих чертах, без дат, направлений, основных ударов и прочих деталей». И в ответе там прозвучало и предупреждение: «Ничего лишнего, чего знать им не положено, они не знают». И откровенная провокация с расчетом на то, что Гиммлер наконец-то посвятит их в те детали предстоящей кампании, которая им, как генералам службы имперской безопасности, все же надлежит знать, хотя бы во имя имперской безопасности. «Что ж», — прекрасно понял его рейхсфюрер, — «кое-какой информации я могу поделиться с вами уже сейчас. Хотя, как вы понимаете, еще совсем недавно наша пропаганда умиротворяла германцев всевозможными размышлениями о благах, которые принес нашему народу советско-германский договор о ненападении. Само собой понятно, что теперь мы не можем объявить войну коммунистам, не подготовив свое население и армии к этому акту. Я имею в виду подготовку пропагандистскую, не объяснив германскому народу, почему мы вынуждены, нет, крайне вынуждены, в силу самих сложившихся обстоятельств, нарушить этот договор и начать боевые действия. Вам это понятно, Гейдрих?» «Да, рейхсфюрер», — угрюмо произнес начальник главного управления имперской безопасности. И угрюмость эта была настолько необъяснимой и пессимистической, что Гиммлер на какое-то мгновение запнулся, не зная, как ее следует воспринимать. Именно поэтому он искоса взглянул на Шелленберга. «Это и в самом деле требует пропагандистского разъяснения, господин рейхсфюрер СС», — с готовностью отозвался сотрудник управления шпионажа и диверсии РСХ, полагая, что таким образом он приходит на помощь своему от природы угрюмому шефу. Тем более, что этот договор имел секретный, дополнительный протокол, о котором советская пропаганда до сих пор молчала, но который она может активно эксплуатировать во время пропагандистской войны. Вот именно, пропагандистской войны. То, что мы обсуждали сегодня с фюрером, больше всего касалось именно введения пропагандистской войны. Ухватился Гиммлер за подаренный Шелленбергом термин. Причем наше пропагандистское наступление должно быть направлено одновременно и на германские, и на советские народы. Разумеется, о последнем речь пойдет тогда, когда появятся первые освобожденные от коммунистов районы. Тотчас же уточнил Гиммлер, вспомнив об основополагающем принципе всякой пропаганды — быть предельно точным в вынужденной лжи и предельно лживым в вынужденной правде. А пока что фюрер мудро решил, что о начале русской кампании он должен возвестить германский народ и весь мир своим особым воззванием к германскому народу, выраженному в яркой, убедительной речи в духе фюрера и Третьего рейха. Неужели они с фюрером решили, что это воззвание должен подготовить я? Вдруг похолодело в груди Шелленберга, до которого только теперь дошло, зачем его, собственно, пригласили. Но почему я? Ведь существует же Геббельс со всей его комарией, всей пропагандистской журналистской братье. Так какого дьявола? Высказывая эту идею, фюрер обратился к опыту начала войны на Западном фронте. А тогда, как вы помните, к воззванию были приложены лаконичные, но очень емкие сообщения Верховного командования Вермахта. Теперь сообщений не будет, но будут факты, уверяющие, что в данном случае наша армия готова к победному маршу на восток, и что без этого натиска на восток дальнейшая история Рейха немыслима. И будут сообщения Министерства иностранных дел, предельно ясно доказывающие, что и сами русские уже готовы к броску на территорию Рейха, и что наша главная военная цель — упредить нападение коммунистов на его священные границы. Не мешало бы также использовать в этом воззвании и столь же лаконичное, но емкое сообщение Министерства внутренних дел, которое убеждало бы нас, с одной стороны, в единстве германского народа, его вере в фюрера и сплоченности вокруг него, а с другой стороны в том, что к моменту нападения на нас Красной Армии в Германии поднимут головы ее самые страшные враги — коммунисты и прочие жидомасоны, к деятельности которых германские власти до сих пор были предельно терпимы. — Предельно, — подчеркнул Гиммлер, — много терпимы. И когда я напомнил об этом фюреру, он высказал пожелание, чтобы в воззвании было использовано и мое сообщение как шефа германской полиции. То есть Гиммлер свое участие в подготовке воззвания определил, — выяснил для себя Шелленберг. Осталось выяснить,